Миледи, а сколько лет было Каннингему? 33. А 16 октября исполнилось бы 34. Нет, не сходится. Что не сходится, мой мальчик? Антрепид найден в море 20 лет назад. Каннингему тогда было всего 13. Добс разбогател четверть века назад. Каннингем тогда еще и сиротой не стал. Нет, это не он. Это не да он. Что вы такое говорите? Так это не Каннингем. Это все вы. Вы сами. Вы были 20. И 25 лет, и 40 лет назад. Ну, конечно, кто же еще? А Каннингем действительно был всего лишь вашей правой рукой. 4000 ваших питомцев, по сути дела, ваших детей. И для каждого вы как мать. Это про вас, а вовсе не про Амалию говорили, Морбит с Францем. Вы каждому дали цель в жизни, каждого вывели на путь. Но это же страшно. Страшно. Вы с самого начала собирались использовать вашу педагогическую теорию для создания всемирного заговора.